Отходят гитлеровцы подальше, а один самый храбрый начинает осторожно отгребать от горлышка фляги песок. Потом саперы накинули на горлышко веревочную петлю. Протянули веревку подальше от полотна, спрятались за какое-то укрытие. Тянут-потянут и вытянули флягу. Посмеялись мы вдосталь. Ну а мину нашу фашисты и не заметили. В следующий раз, когда собирались на операцию, специально отыскали такую же фляжку и взяли с собой. Снова ее зарыли, но уже подальше от мины. А почему подальше? Теперь вместе с флягой положили еще килограмма 2 тола. Ну понятно, соединили тол с флягой взрывателем натяжного действия. Снова наблюдаем с деревьев, что получится. А получилось, как и рассчитывали. Патруль, обнаружив флягу, решил, что повторится прежняя история. И один из охранников смело потянул ее за горлышко. В результате ни фляги, ни патруля. Одна только яма на полотне, да погнутые рельсы. Тоже довольно смешно. Еще смешнее получилось, когда к месту происшествия направился ремонтно-восстановительный поезд и подорвался на нашей мине. А в другой раз мы прямо чуть не умерли со смеху. Тут история будет уже не с флягами, а с горшком. Когда шли к железке, на одном хуторе дали нам горшок кислого молока. Во время привала молоко мы съели, посуда осталась. Чего же, думаем, добру пропадать? Вот и решили горшок тоже на железнодорожном пути зарыть. Но не пустым и не столом. Ну как бы тут покультурнее выразиться. В общем, употребили этот горшок в качестве ночного, а было нас 6. Закопали горшок с его новым содержимым между шпал, маскировать особенно не старались. Ну а еще раньше мину в сотни метров от этого места поставили. Утром смотрим с деревьев, как развернутся события. Сначала все шло строго по плану. Охранники остановились у места, где зарыт горшок. После того, как недавно несколько патрульных разнесло в куски, никому из охранников исследовать подозрительное место не было охоты. Сразу вызвали со станции саперов. И эти держались осторожно. Подобраться им к нашему сюрпризу сбоку, со стороны откоса, нельзя. Мы горшок между рельсами как раз посередине закопали. Видим, отошли фашисты в сторонку. Совещаются. Что придумают, не знаем. Теперь все будет уже по их плану, а не по нашему. Смотрим, спускаются с полотна. Еще дальше отходят и начинают рыть окоп. Вырыли, спустились в него и давай оттуда на полотно гранаты бросать. Эгея, значит, хотят вызвать детонацию нашей мины. Но ведь заряд-то в ней особый, детонации не поддается. Конечно, гитлеровцы этого не знают. А все же непонятно, зачем им гранаты бросать. Поставили бы на колею толовую шашку, взорвали бы ее, и все. Или у них толу с собой не было, или это не саперы, а просто солдаты, но метание гранат продолжалось. Только щепки во все стороны от шпал летят. Ну знаете, братцы, мы от смеха с деревьев чуть не попадали. Гранаты рвутся, а наша мина по-прежнему молчит. Вскоре боеприпасы у гранатометателей кончились. Вылезают они из окопа и снова к полотну. Один, вытянув шею, чуть ли не на цыпочках впереди идет. Наверное, разрывы гранат все же повредили наш горшок. И этому переднему фрицу сильно в нос шибануло. Вдруг он как бросится к месту минирования, как заорет что-то, остальные за ним. Такой галдеж подняли, не передать. Обидно фашистам. И не только за горшок обидно. Ведь сами же полотно гранатами исковыряли. И самим же его ремонтировать надо. А у нас не смех уже, а сплошной хохот. Повеселились мы в тот день и еще раз. Ремонтировали немцы путь старательно и довольно быстро устранили следы гранатометания по горшку. Покончив с этим, дали сигнал поджидавшему на перегоне эшелону: «Все в порядке, путь открыт». Машинист обрадовался, разогнал паровоз, и эшелон с полного хода подорвался на настоящей мине. А что бывает, когда поезд терпит крушение на большой скорости, никому из вас объяснять не надо. Вы народ грамотный.